Вот балбес! Балбес плыл к ней и, захлебываясь в воде, что-то бессвязно кричал. Мужик ей достался неугомонный. Виктор занимал ее ночи напролет, выдыхаясь лишь под утро, когда и она сама была на последнем издыхании. Катя довольно улыбнулась. 2 недели такой физкультуры привели тело ее мужчины в превосходный вид. Правда, ныряльщика приходилось держать на усиленном питании, чтобы он вконец не обессилел, но дело того стоило. У Витеньки вместо дряблого брюшка появился каменный крепости пресс. Катя зевнула. До ее смены готовить было еще 3 часа, и она могла поспать. Уже проваливаясь в сладкий сон, женщина подумала, как он это выдерживает? Двужильный он, что ли? Сам двужильный ныряльщик в это время сидел на берегу моря и глупо улыбался. Ему было так хорошо и так плохо. Каждое утро он буквально за шкирку отрывал себя от Кати, заставляя идти себя на работу. Женщина ему попалась ненасытная. Что они вытворяли каждую ночь, описать было невозможно. Да Витька и не пытался это вспоминать. Во-первых, следующей ночью будет еще лучше, а во-вторых, кроме сплошных фейерверков перед глазами, он ничего не помнил. Егоров посмотрел направо-налево, убедился в том, что его никто не видит, и со стоном повалился на спину. 5 минут. 5 минут и... Виктор уснул, даже не успев додумать свою мысль. «Ромео, подъем!» Витька продрал глаза и ошарашенно смотрелся. Над ним стоял Олег и насмешливо улыбался. «На обед пора». «Какой обед? Вкусный?» Витька посмотрел на часы и покраснел. Вместо 5 минут он честно проспал 4 часа под южным солнышком, и никто его не разбу... «А чего не разбудили?» «Да ну!» Олежка ухмыльнулся и подмигнул. «Вы всю ночь на весь остров орали, но я и подумал...» «Нехай отдыхают». Смысл сказанного дошел до сонного Вити только через 5 минут. Он покраснел еще больше, схватился за голову и, задохнувшись от ужаса, переспросил: «На весь?» «На весь, на весь. Не боись. Оля проконтролировала. Антошка спал». «Фух». Витька снова повалился на спину. «Ладно, пошли пообедаем, да делом займемся». Дела у Вити и компании шли по-всякому. Если на личном фронте у всех все было хорошо, то добыча затонувших вместе с самолетом сокровищ шла со скрипом. Все, что лежало близко и легко доставалось, Витя поднял на поверхность еще до освободительного похода. А за последние 2 недели он только и сумел пощипать кормовую кухню да собрать с кресел маленькие синтепоновые подушечки. Еще Витя прибарахлился 3 десятками пластмассовых подносов с использованными тарелочками и вилками. И на этом пока было все. Мельников, появлявшийся у лагеря на Малой Земле раз в 4 дня, выгружал корзину с продуктами для островитян, скорбно чесал в затылке, глядя на куцые трофеи, и плыл дальше, забирать с большого острова очередную партию переселенцев. На обед, длившийся обычно не менее 2 часов, собиралась вся компания. Глава поисковой партии, как называл их Мельников, Виктор, Катя, Антошка, Олег с Олей и Елмаз, который поговорил со своим капитаном, подумал, да и остался. Чему Витька был несказанно рад, ибо еще одной пары мужских рук им очень недоставало. Так дело и шло. Витя, Катя и Оля занимались нырянием, Олег пасся на отмелях, пытаясь прокормить небольшую общину. Антошка был официальным костровым, а Елмаз — водовозом. Турок, оседлав старый плотик Мельникова, совершал ежедневные чартерные рейсы через пролив к роднику и обратно. Была в их маленькой компании еще одна девушка. Турок снова всех удивил. Вместо ожидаемой соотечественницы-стюардессы 30-летний пилот уговорил остаться с ним 17-летнюю племянницу тети Ули Жанну. Девушка эта была высоченная, тонкая и абсолютно плоская. Типичная вешалка по определению Вити. Жанна повязала на голову косынку, не хиджаб, а так, по-колхозному, и объявила, что она отныне, как и всякая восточная женщина, будет следовать за своим елмазиком повсюду. Народ коротко поржал и посочувствовал турку, ибо жительницы Казахстана, особенно больших городов, вспоминали о том, что они восточные женщины, только когда им это было нужно. А потому назначенная ответственной за кухню девушка щеголяла в платочке и в таком матершинном полупрозрачном сарафанчике, что летчик за нее постоянно краснел. Впрочем, хохотушка Жанна быстро пришлась ко двору и стала на острове своей. Насытившись, все повалились под навес, пережидая полуденную жару, и только мальчишка усвистал гонять по пальмам ящерок. «Вить!» «М-м-м! Что дальше делать, думаешь?» «Вопрос по существу». У Егорова в раз летел навалившийся было послеобеденный сон. Олег был прав, надо было что-то решать. Или бросать затею с нырянием и перебираться в новый поселок, или... Мысль у Вити на эту тему была. Обобрав салон, собрав все вещи с багажных полок, раскурочив кухню, гардероб и туалет, он перешел к выводу, что на самолете осталась лишь одна достойная вещь — отсеки с багажом. Ныряя, Витя хорошо рассмотрел люк кормового багажного отделения. Почти в самом низу фюзеляжа он висел над песчаным дном всего-то в каких-то 40-50 сантиметрах. Лезть под брюхо самолета, который держался только на выступающих вниз двигателях, было страшно. К тому же люк был на 3 метра ниже входа в салон, что для Вити было существенно. Носовой люк был недоступен. Боинг лежал, зарывшись носом в песок, и к переднему багажному отсеку хода не было. Правда, как-то Елмаз обмолвился, что в грузовые отсеки можно попасть и из салона, но на поиск замаскированных в полу люков у Вити просто не было времени. Вообще Витька здорово наловчился нырять. Теперь опуститься на 12-метровую глубину, забраться внутрь самолета и пробраться к кабине пилотов для него было обычным делом. Егоров спокойно, без надрыва, задерживал дыхание на 2,5 минуты, а рекордом для него были сумасшедшие 3 минуты 10 секунд по часам на руке у Кати. Правда, сначала ему пришлось приходить в себя 10 минут, потом получать выволочку от перенервничавшей женщины, а потом клясться, что он никогда больше... Егоров перекатился на живот и посмотрел на летчика. «Ил, а скажи, в какую сторону открывается люк багажного отделения?» Если бы турок ответил, что наружу, то Виктор, пожалуй, дал команду сворачивать лагерь, но Елмаз только довольно потер ладони. «Внутрь!» Это была новость на 1 000 000. Еще одним 1 000 000 в копилку хороших новостей было то, что лайнер турецкой авиакомпании был, так сказать, бюджетной комплектации. На нем отсутствовали механизмы электропривода открывания люков. Все, что требовалось от Вити, это нажать аэрозащитную пластину, сунуть руку под рукоятку и, потянув ее на себя, немного повернуть против часовой стрелки. Елмаз настолько возбудился от решения шефа, что соорудил из прутьев макет рукоятки и наглядно показал Вите, как нужно открывать люк. «Когда повернешь рычаг, люк начнет уходить внутрь. Там установлен механический доводчик, он сработает в любом случае, но там вода...» «Ага, люк пойдет медленно. Поэтому не жди и поднимайся сразу. Люк будет открываться долго, и еще...» Летчик взволнованно ходил по пляжу. «Чтобы его зафиксировать в верхнем открытом положении, тебе придется нырять снова». Витька безразлично пожал плечами. «Надо, значит, надо. Чемоданы лежат в сетках. Они очень прочные, и их придется резать». Олег, услышав об этом, ожил. «Возьмешь мой нож?» Дизайнер каждый вечер точил свою железку о камень и привел лезвие в более-менее божеский вид. Витька же свой нож использовал лишь для потрошения рыбы, а на такую фигню, как заточка, внимания не обращал. Егоров уставился на бронзовое бедро Кати и задумался. В смысле навара? Это был клондайк похлеще багажных полок. Это был плюс. Но грузовой отсек был глубже и вдобавок заперт. Это был минус. Дыхания ему на такую работу точно не хватит. Это был второй и гораздо больший минус. А минус на минус, как известно, дает что? В общем, так, народ. Мне нужен запас воздуха, без него никак. Думайте. Перед тем, как отплыть из нового поселка, Дима-сан преподнес Вите поистине королевский подарок. У Йоахима, оказывается, в ручной кладе имелись очки для подводного плавания, трубка и ласты. Все эти богатства Мельников без зазрения совести позаимствовал у мальчишки и отдал своему ныряльщику. Ласты были маленькие, и на здоровенные лапы Егорова налазили со скрипом, а очки удалось отрегулировать по ширине, так что проблема красных глаз была снята. От давления резиновых уплотнителей на глазные яблоки получались очень милые очковые фонари, но, по крайней мере, соль не ела глаза. Решение проблемы с запасом воздуха придумал Олег. «Сделаем воздушный мешок. Маленький, на 3-4 глубоких вдоха, чтобы можно было нормально отдышаться. Если один твой вдох...» — парень с сомнением оглядел широченную Витину грудь. 4 литра? То нам нужно 15 литров. Это объем обыкновенного ведра». «Хе, ведра-то у нас нет». «Нет. Зато есть пластиковые мешки для мусора. Аж 4 штуки. Я смотрел, они целые». Народ завис, переваривая информацию, а потом дружно отверг идею Олега. «Не, да как? Да их разорвет». Дизайнер растерянно почесал репу, а затем жалобно произнес: «Ребята, давайте хотя бы попробуем». Первый мешок, который они втроем попытались утянуть под воду, лопнул, громко объявив мужикам, что они идиоты. Витя, Олег и Елмаз мочугнулись, утерлись и попробовали снова. На этот раз, вложив друг в друга 3 оставшихся пакета и накрыв их немного разорванной по швам сумкой. Воздушный резервуар не лопнул и не травил воздух, но утопить его в немыслимо соленой воде лагуны было целой проблемой. В конце концов, совместными усилиями летчика, дизайнера и 2 женщин, сумку притопили. И Витька, поднырнув снизу, нормально отдышался в подводном воздушном мешке. В принципе, затея удалась. Оставалось только понять, как эту штуку опустить на 15 метров. Операцию по вскрытию багажного отсека проводили в полном составе и на 2 плотах. Турок вывез будущий воздушный мешок к нужному месту и при помощи Олега утопил его. Грузом служил большой рюкзак, доверху набитый песком. Попытки тренировавшегося на мелководье Витьки вытрясти из него балласт, чтобы поднять рюкзак на поверхность, закончились полным провалом. В смысле, вытрясти песок удалось, но на это потребовалось больше 3 минут. Овчинка выделки не стоила. Выход предложила Катя. Груз надо было просто отцепить и оставить на дне, а воздушный колокол поможет ныряльщику подняться на поверхность. Ты, главное, его не упусти. Хватайся за ремень и наверх. Понятно? Угу. Витьке было не до ремней. Рядом на маленьком плотике сидела женщина умопомрачительной красоты. Его женщина. Еще здесь же была Оля, но на фоне Екатерины она просто исчезала. Витька оторвался от изучения Катиной груди и новым взглядом посмотрел на то, что происходило вокруг. За месяц, проведенный на острове, он как-то перестал замечать синеву безоблачного неба, лазурные прозрачные воды лагуны, белый песок пляжа и великолепные пальмы. Все это было само собой разумеющимся и никакого интереса не представляло. И вдруг... А ведь это чудо! Теплый ветер, шум листьев, ослепительные блики солнца на спокойной воде и белые крупинки соли на ее бронзовой коже. Я в раю. «Милый, ты меня слышишь?» «А, слышу. За ремень и наверх. Да, так и сделаю. А рюкзак Олег с Елмазом потом веревкой вытянут». Все прошло как по маслу. Виктор зацепился за свой груз, продышался и тихо ушел под воду. На дно он упал быстро. Привычная навалившаяся тяжесть уже не мешала. Ныряльщик также привычно продавил давление в ушах и, не выпуская из рук Олину майку с песком, пошел по дну к самолету. Блин, какой он здоровый, оказывается! Туша фюзеляжа, нависающая над головой, немного пугала. Слой холодной воды, лежавший у самого дна, вытягивал из тела тепло, заставляя Витю дрожать. Чтобы добраться до самого люка, пришлось сначала согнуться в три погибели, потом встать на карачки, а затем и вовсе лечь на живот. «Ёк, как холодно!» Витька оглянулся. Спасительный воздушный мешок застыл в 5 метрах позади, что придало ныряльщику сил и бодрости. Дрожь прошла. Осталось лишь желание сделать все, что нужно, побыстрее и свалить отсюда к чертям собачьим, то есть наверх. Витька бросил груз и, цепляясь пальцами за песчаное дно и упираясь затылком в гладкий металл фюзеляжа, быстро пополз к вожделенному люку. 53, 54. Аэропланка поддалась легко. Витя сунул в образовавшуюся щель ладонь, вцепился в рукоятку и изо всех сил потянул ее вниз. Бум! Вместо того, чтобы опустить ручку, тело Витьки резко пошло вверх, и он крепко приложился затылком к металлу. 10, 11, ах ты падла! Витька вцепился в рукоятку 2 руками и, извернувшись, уперся коленями в днище самолета. 30-сантиметровый рычаг немного подумал, а затем с легким щелчком подался вперед. «Давай, давай, давай!» Уже ничего не соображая, Егоров заученно повернул рукоятку, правая рука вверх, левая вниз. Железяка зеленого цвета послушно провернулась на 45 градусов, щелкнула и встала на упор. Как Витька оказался в воздушном колоколе, он не помнил. «Воздух! Как это прекрасно! Это так вкусно!» Витька отдышался, свел глаза в кучку и снова нырнул. За то время, что он плавал к мешку и обратно, механический доводчик приоткрыл дверку люка, показав темную щель в палец толщиной. Егоров вцепился пальцами за край проема и уперся спиной и затылком в тяжелую створку. — Ну же! Давай, блин! Люк нехотя поднялся еще 15 сантиметров, а затем пошел гораздо легче и быстрее. На полный подъем створки ушло 30 секунд. Витька полностью разогнулся, зафиксировал руками люк над головой и осмотрелся. В багажном отсеке было темно и... Ух ты! Под потолком висел такой знакомый воздушный пузырь. Позабыв обо всех клятвах и обещаниях быть осторожным, Витька немедленно забрался внутрь целиком и высосал этот небольшой кусочек воздуха. Сетки резать не пришлось. Ближайшую к нему он аккуратно отстегнул от креплений на потолке. Глаза привыкли к темноте, и Егоров прекрасно разглядел плотный штабель темных чемоданов. Жадность фраера 61, 2, 3, 4... А, ладно. Ныряльщик уцепился за ближайшую чемоданную ручку и, надрываясь и выпуская рвущийся из груди воздух, вытащил его из груды вещей. На то, чтобы доволочь свой объемистый трофей до лифта, ушло еще 30 минут. Витька бросил чемодан на дне, схватился за ремешок и щелкнул замком. «Поехали!» «Ну я, блин, Гагарин!» «Никогда! Больше! Так! Не делай!» В дрожащем голосе Кати звякнул металл. Слезы у прижимающейся к нему всем телом женщины, похоже, уже закончились, и неуправляемая истерика стала помаленьку трансформироваться в грядущую полномасштабную бурю. Егоров потер опухшее после оплюхи Олега ухо и максимально мягко задавил наезд на корню. «Любимая, любимая!» Стройное загорелое тело под его рукой ощутимо расслабилось, а Виктор все шептал и шептал на ушко. «Любимая, любимая, прошу тебя, никогда ничего не решай за меня. Ты меня понимаешь?» Весь запал у Кати куда-то разом пропал. Мысленно обозвав себя дурой, она молча кивнула и замерла на груди своего мужчины. В тот день Витя Егоров больше не нырял. За следующие 4 дня Виктор при помощи Олега, Елмаза и такой-то матери полностью обчистил кормовой багажный отсек. Дело мужики поставили на поток. Витька нырял с грузом вниз, шустро шевеля ластами, несся к люку, привязывал веревку к ручке верхнего чемодана и всплывал. Дальше в его дело вступали крановщики. Иногда объемные чемоданы артачились, цепляясь за все, за что можно было зацепиться, и тогда Виктору приходилось снова нырять, но в целом это случалось очень редко. Добычей поисковиков стали 84 чемодана и сумки, и среди них, ура, ярко-оранжевый Витькин Samsonite. Егоров купил этот чемодан в Дубаях, клюнув на необычный цвет. При получении багажа среди десятков унылых черных параллелепипедов, едущих на транспортерной ленте, его кладь сразу бросалась в глаза. Был и еще один приятный сюрприз. Его чемодан не промок. Его немножко сдавило давлением, но изделие китайских мастеров сдержало воду. В итоге повизгивающий от счастья Витька стал обладателем 5 белоснежных, хрустящих от чистоты сорочек, пары брюк и, самое главное, совершенно исправной бритвы. Панасоник дружески мигнул индикатором заряда и предложил им воспользоваться. А одеколон, а зубная паста и щетка! Егоров изобразил пляски туземцев, схватил бутылочку геля для душу, бритву и, призвав на помощь Катю, рванул в кусты приводить себя в порядок. С кормы снова раздался взрыв хохота, но Димасан даже не обернулся, а только угрюмо поскреб отросшую за месяц бороду. Этот Гоша, который оказался пусть и уволенным, но настоящим, с образованием, актером театра, мог, когда он этого хотел, быть душой компании. Историй, анекдотов и песен он знал великое множество и никогда не повторялся. Мужики ворочали тяжелое весло и веселились от души над очередным сольным выступлением Игоря. Мельников только матюгнулся. Он не хотел брать с собой этого выскочку, но Даник, его бывший лучший друг Даник, настоял на том, чтобы в очередной рейс к ныряльщикам вместе с командой Мельникова пошел и Игорь. Димасан скрипнул зубами и матом пересек бурное веселье на лодке, на что Гоша лишь вытянулся во фрунт и дурашливо отрапортовал, мол, базара нет, начальник, чем вызвал новый приступ веселья среди матросов. Дела в поселке на Новой Земле шли по-разному. 2 недели адского труда через «не могу» принесли свои плоды. Все 173 человека были обеспечены крышей над головой, трехразовым горячим питанием и необходимым минимумом одежды. Для этого пришлось применять крутые меры. Многие не желали работать по 18 часов в сутки, еще больше людей не желало делиться своими вещами с теми, у кого их не было. Пока Мельников при помощи тети Ули и десятка верных ему людей еще держал ситуацию под контролем. Но община уже помаленьку пошла в разнос. Отсутствие внешней угрозы, которая сплотила бы людей, и возросший уровень жизни сеяли в умах отдельных индивидуумов разные нехорошие мысли. «А чего это я должен это делать? А почему ему больше? А что это он раскомандовался? Дальше больше». Поселок, внешне выглядевший единым целым, расселился по национальному признаку, что, в общем-то, было понятно. Но вот выводы все сделали разные. Началось все с очередного ежеутреннего скандала, распределения работ на день. Данияр привычно матом оборвал стоны и сопли и пинками разогнал нескольких мужчин и женщин по делам. А вот к стоявшим поодаль соплеменникам первый зам сенсея обратился на казахском, вежливо, с пожиманиями рук и уговорами что-нибудь сделать. Дима, наблюдавший за этой картиной со стороны, очень удивился и, подозвав Данияра к себе, поинтересовался, с чего бы это к этим людям такое отношение. Даник помялся, а потом просветил закипающего Мельника, что к агашкам он не может относиться иначе. — Старших уважать надо. У нас на Востоке так принято, понима, Диму сорвало. — Ты агашек говоришь? А не казахов, значит, пинками гнать на работы можно? Дальнейшее Дима помнил плохо. Вроде бы он бил Данияра, потом вроде бы жестоко избил нескольких недовольных, потом он вроде бы что-то говорил с импровизированной трибуны о равноправии и единстве. На время это помогло. Внешне жители поселка перестали делиться на своих и чужих, но с тех пор Данияр с ним не разговаривал. До прошлого утра, когда он сквозь зубы потребовал, чтобы его лучший друг Игорь отправился за своей семьей. Елки зеленые! Мельников схватился за голову. Он очень рассчитывал на поддержку Виктора и его людей, которые пошли за ним только из-за дружбы. Вот как он это делает? Ведь он ничегошеньки не сделал, и на тебе, у него два друга и женщина, а у меня... Пока Дима Сан друзей только терял, а число людей, которые его искренне ненавидели за его крутой нрав, за его порядки и за его требовательность, стремительно неслась к 100%. То, что Гоша едет убивать, было ясно, как божий день. Может, выкинуть его за борт, пока не поздно? Зачем ему Катя? Он и с этой силиконовой блондинкой себя прекрасно чувствует. Может, из-за сына? Дима посмотрел на Игоря, горестно вздохнул и, сплюнув за борт, взялся за весло. До малой земли оставался час пути. Остров встретил лодку тишиной и абсолютным спокойствием, что было странно. Обычно их встречали все обитатели островка, криками, плясками и урчащими от голода животами. Насторожившийся Дима велел всем сидеть на лодке в полной готовности удирать, а сам, зажав как собака зубами палку, поплыл на берег. Ничего страшного, чего так опасался Мельников, не случилось. Вся честная компания нашлась в лагере в центре пальмовой рощи. Хорошо одетые, чисто выбритые и подстриженные мужчины, вальяжно устроившись на сложенных из чемоданов креслах, лениво перебрасывались в картишки. Стол, за которым они сидели, тоже был сложен из стопки чемоданов. — Нет, Дима, это только кормовой отсек, до носового пока никак. — Есть планы? — Думаю, пока. Виктор производил сильное впечатление. Белый костюм, шелковый шейный платок, зеркальные очки а-ля Сильвестр Сталлоне и вычищенная фуражка капитана Архана на голове. Носовой отсек хоть и меньше наполовину, но все равно, там чемоданов 50 наберется. Я вот свой чемодан нашел, и Катины оба тоже, а вот остальные нет. Ни Олег, ни Оля, ни Жанна. Я, чтобы ребята в обносках не ходили, пока так решил. Из каждого поднятого чемодана берем по одной любой понравившейся вещи. Это плата за наш труд. Это справедливо, так? Дима страдальческим взглядом проводил Елмаза, щеголявшего в его собственно любимой сетчатой жилетке со множеством карманов, и нехотя признал. — Так. — Привет, Дима. Женщины, появившиеся из-за деревьев, тоже выглядели сногсшибательно. А Катерина так вообще. Дима присвистнул. — Красотка! — Привет, Катя! Мельников вспомнил о проблеме по имени Гоша и сморщился. — Ведь тут, понимаешь, такое дело. Виктор слушал Мельникова и медленно зверел. Он приплыл, чтобы забрать ее, чтобы забрать его женщину и чтобы его убить. Витька поднял глаза. Вокруг стояли его люди и смотрели на него. Мужчины, извиняясь, женщины испуганно. — Кать, возьми Антошку. Егоров поднялся и принялся раздеваться. — И иди на мыс, подальше отсюда. — Иди. Виктор надавил голосом, и женщина, обливаясь слезами, молча удалилась. Витька натянул свои старые джинсы и посмотрел на Мельникова. — Зови своих. Сенсей, Олег и Елмаз ободряюще похлопали Витю по плечу и ушли на берег, оставив Егорова одного. — Дим, может, удавим этого хмыря, и все? — Олег, я всей душой на стороне Витьки, но это такое дело. — Да. Дизайнер мрачно смотрел на приближающуюся лодку. — Да, это дело почти что семейное. А второй пилот Пегаса, не понимавший разговора русских, просто стоял и думал о том, что если бывший Катин муж начнет одолевать Виктора, то он воткнет ему в спину нож и плевать, что об этом подумают остальные.